Без возврата. С кладбищенской колокольни тихие торжественные звуки часового колокола пронеслись по спавшей окрестности 12. Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно выскшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полутора стад погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще, христианское, обнесенное полуразвалившимся земляным валом, местами сравнявшимся с землей. Все это знакомые места. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим. Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах под командой фельдфебеля, выкреста из евреев и дядьки вятского мужика, заставлявшего своего племеша чистить спаги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой. На две чаю, на две сахару и на копейки кипятку. Тяжела была ему первое время солдатская жизнь. Невыносимо казалось это день-деньское учение, грязные работы и прислуживание дядьки. Только ночью с усталыми и изломанными членами он забывался сладкой грезой. Но в 5 часов утра голос Дневального «Шо-что, ярод, вставай!» да звук барабана или рожка, наяривавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни. Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на учение члены. Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми до черна на ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые, уже набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали горсть воды и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудами опилок. Некоторые из старых любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. Оспавший рядом с Вороновым на нарах штрахованный солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирал с полой шинели или суконно-башлыком. Полотенца Пономарева никогда не было. — Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет, — заметил раз взводный Терентьев. — Где ж я возьму, Трифон Терентьевич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой. Лодырь ты, дармоед, вот что. У справного солдат всегда все есть, хоть Егорова взять для примеру. Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным. — Егоров от нас же наживается, по 5 с рубля процент берет, а тут на 9 гривен жалование в треть, да на 2 копейки банных не раскутишься. Шел! Становись на молитву, раздалась команда дежурного по роте, и прикатил спор. Воронов считался в роте справным и занятным солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него всегда все было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и 6 портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить ротные бедняки вроде Пономарева и портянками, и бельем. Занятным называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, ямнастике и словесности, обыкновенно плохо дающийся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии. — Садись на словесность! — бывал командует взводный офицер из сдаточных, дослужившись годам к 50 до поручика Иван Петрович Копьев. И садится рота. Кто на окно, кто на нары, кто на скамейку. — Егоров, что есть, солдат? — сидя на столе, задает вопрос Копьев. Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает. «Солдат есть имя общее, именитое. Солдат всякий носит от генерала до рядового. Врешь! Дневальным надо наряда. Что есть солдат, Пономарев? Солдат есть имя общее, знаменитое. Носит имя солдат. Врешь! На прицелку на 2 часа. Не носит имя, а имя носит. Воронов, что есть солдат? Солдат есть имя общее, знаменитое. Имя солдата носит всякий военнослужащий, от генерала до последнего рядового. Молодец, Воронов, рад стараться, ваше благородие». Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и другие, и, наконец, сигналы. Для этого призывался гарнист, который на рожке играл сигналы, и Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал, что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае гарнист отсылался. «Играй наступление! Раз, два, три!» — хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором. «Тати-тати, тати-тати, тати-тата, тати-та, тати-тата, тати-тата, тати-та!» «Верно, пой словами!» И взвод пел «За царя и Русь святую, уничтожим и любую, рать врагов!» Если взвод пел верно, то Копьев весь сияющий острил. «У нас, ребят, при Николае Палче сигнал так пели! У тятеньки, у маменьки просил солдат говядники, дай, дай, дай! А то еще так «Топчи, хохла, топчи, хохла, топчи, топчи, топчи, хохла, топ, топ, топ!» Взвод хохотал. И Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему. «А ну-ка, ребята, играй четвертый роти!» «Та-ти-та-та-та-та-та!» «Словами вас зовут четвертый взвод, а у нас пель так!» «Настасья попадья, а то отрубили кошки хвост!» И Копьев рад ликует, глядя на улыбающихся солдат. «Зато если ошибались в сигналах...» Беда, нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначала с него очередь на работу или удила рыбу. Так называлось двухчасовое стояние на прицелке с мешком песку на штыке. Воронов ни разу не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое учение. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте. А в фехтовании на штыках побивал иногда в вольном бою самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела. «Помни, ребята, — объяснял Ермилов ученикам-солдатам, — ежели, к примеру, фехтуешь, так фехтуй умственно, потому фехтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятель надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви. Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватил. Вот так, раз, полный выпад, и раз, назад, потом раз, два, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, раз, два. И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля, энергично притопывая ногой, устрашал его. Крайнему удовольствию Ермилова, любившего его за ухватку. «Чё тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик?» — кричал, бывало, Ермилов, наскорчившегося с непривычки на боевой стойке солдатик. «А, что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете! Развались, а ты, как гусь на проволоке!» Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог. И даром всем желающим писал письма в деревню. «У нас в роте и такой-то писатель!» Объявился из молодых, что страсть, — говорили солдаты 6-й роты другим. «Такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни». Прослужил Воронов 9 месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначили в первый раз к пороховому погребу. Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки. Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России. Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно низги. Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился. «Отец мой и мать здесь лежат», — подумалось ему. «А тут налево, подле еврейского кладбища, жида-знахарь хранили. Похоронили, а он все по ночам ходил. Так осиновый кол ему в спину вбили». Вспомнились Воронову предания, слышные в детстве. «Тут вот у нашего кладбища солдатик расстрелянным закопан, а здесь...» Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а с тем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколотая окровавленным осиновым колом. Все выше и выше росла фигура, и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему. Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет Бог!», а у него выходит «Солдат есть, имя общее, знаменитое, имя солдата носит», а фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит землистые руки и, как у кошки, блестящие где-то вверху зеленые глаза и большой крючковатый нос жида. А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны. Целый рой привидений встает перед часовым, и жид знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые и длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдатика в белом саване лезет из-под земли, какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева. Он чувствует, как стучат зубы, и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье, еще крепче прижался к будке. А фигуры, все одна страшнее другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо-тихо стонало, будто под землей. Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю. Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а привидения гнались за ним со стонами, со свистом, гиканьем. Ему ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Врешь, не уйдешь!» Он бежал. Над головой его мелькала мохнатая и землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, головой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его. Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза. Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое, сквозило сквозь ветки. Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю, на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную сумму. Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах. «Да ведь я с часов сбежал!» — невольно сорвалось у него с языка. «Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлечения ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказания сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком-то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», — промелькнула в уме фраза, заученная со слов Копьева, — «расстрелянию». Он закрыл глаза и увидал памятную ему с детства картину. Здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял, привязанный к столбу в белом саване, перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутым на затылок кепи офицер махнул белым платком, и 12 ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами, и в одну линию параллельно земле вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатиков в саване, а ноги их примерзли к земле. Рыжий офицер опять махнул платком, из стволов вырвались одновременно 12 огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную массу, и белый саван на привязанном солдатике дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бессильно повисла на груди. Воронов с такими же, как он, ребятишками смотрел из огорода на казнь. Это было лет 10 назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдатика. Вот так же и меня. Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать. И каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули. Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги. «А может быть, еще не хватились? Может, и смена не приходила?» — вскрикнул Воронов и выбежал на пушку кладбища, на валы, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево весь утопающий в зелени садов город, с сияющими на солнце крестами церквей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью. Направо мелкий лесок, левее его дерновая зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет белыми и черными угольниками будка подле порохового погреба. Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой. У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек. Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатика, перекрестился и ползком между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу. Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба. Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города. «Расстрелянию!» — мелькнуло в его уме. Он махнул рукой и скрылся в дебрях леса.